Татьяна Микрух. Сказка про листочек. Пришла весна, пригрело солнышко, и на деревьях появились первые листочки. Они были совсем молоденькие, красивые и зеленые. «Ух, как хорошо!» — воскликнул один листочек. «Так радостно вокруг!» На соседних ветках на разные голоса пели и щебетали птицы. Со всех сторон летели звуки, шелесты, шорохи. Ветерок откуда-то доносил запахи дыма и земли. Листочку было интересно, он вертелся и крутился на своей веточке, хотел увидеть и рассмотреть все, что происходило вокруг. «Чего вертишься? Оторвешься?» Вдруг послышался шелест над ним. «Ой, кто это?» – удивился листочек. Он извернулся и увидел на соседней ветке старый высохший лист, который каким-то чудом остался на дереве с прошлого лета. «Ишь ты, любопытный какой!» – прошуршал в ответ старый лист. «Сиди, не вертись, а то ветром сдует, и поминай, как звали!» «Не сдует, я вон какой крепенький!» — весело ответил листочек. «А почему ты такой сухой?» Старый лист недовольно поморщился. «Эки ты невоспитанный!» И добавил. «Поживешь с моей, не так высохнешь!» «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть!» — извинился листочек. Он развернулся и огляделся. «А какой он ветер?» «Тише, накличешь сейчас. Прилетит, узнаешь, мало не покажется», — шикнул на него старый лист. Листочек притих, поглядывая на сухого собрата. Он с опаской стал ждать, когда прилетит ветер. А ветер был тут как тут. Он принес с собой прохладу весеннего дождя, забарабанил звонкими каплями по верхушкам деревьев. Дин-дон, кап-шлеп! Листочек радостно развернулся навстречу дождинкам. Они стучали и брызгами разлетались в разные стороны, и становилось от того еще веселей. Только старый лист все ворчал. Ему казалось, что дождь хочет его смыть, а ветер сдуть. Прошла весна, и наступило лето. Листочек подрос, стал взрослым листом. Он знал уже всех птиц, которые свили гнездо на соседних ветках, пестрых бабочек, гусениц, придущих в свою пряжу, жучков и муравьев, спешащих по своим делам. Старый лист ворчал, как прежде, но листочек уже к его ворчанию привык. Вместе они радовались летнему солнцу, теплому дождю, силе и свету, наполняющим все вокруг. Незаметно день за днем пролетело лето. Кончился август. Дни становились короче, а ночи длиннее и холоднее. Листья на деревьях из зеленых стали сначала желтыми, а потом золотисто-оранжевыми. Листочку очень нравился его новый наряд. Он крутился и так, и эдак разглядывал себя со всех сторон. Старый лист только тихонько вздыхал и ничего не говорил. Однажды утром листочек проснулся от холода, покрытый белой изморозью. «Ой, что это?» – воскликнул он, дрожа на ветру. «Ке, иней!» – прошелестел в ответ старый лист. «Осень пришла». «Осень? А кто это осень?» «Осень – это конец лету, теплу и всем, кого ты знаешь», – прошуршал лист. «Скоро подует северный ветер, солнце спрячется, и листья отправятся в свой последний путь». «Как это? В последний путь?» – не понял листочек. А так, ветер сорвет всех с веток и заберет с собой. Листочку стало страшно. Так вот, о чем весной говорил ему старый лист. Но ведь ты никуда не улетел, тебя не забрал северный ветер. Не мог он меня сорвать, скрипуче рассмеялся старый лист. Я держался изо всех сил, и как он ни пытался, ничего у него не вышло. Хочешь, я тебя тоже этому научу? Листочек очень хотел, чтобы старый лист научил его, как остаться на дереве. «Ты меня просто так не возьмешь, ветер!» — думал он, прижимаясь черенком к веточке. «Я крепко буду держаться изо всех сил!» Северный ветер не заставил себя долго ждать. Прилетел холодным дыханием далекой зимы, принес с собой капли ледышки из ледовитого океана. И листочек увидел, как под порывами ветра полетели его собратья. Они летели высоко-высоко в небо, кружились и танцевали на ветру. Это было так завораживающе, что он забыл про свой страх и про то, что нужно держаться изо всех сил. Тут ветер налетел прямо на него и понял листочек, что удержаться не может. «Держись!» — кричал ему старый лист, пытаясь зацепить его своей сухой веточкой. Листочек как мог цеплялся, но силы были неравными. После очередного порыва он почувствовал, что отрывается. «Прощай! Улетаю!» – закричал он старому другу. «Щай!» – долетело до него. Листочек стремительно улетал, кружась и вращаясь в потоках воздуха. Ему было очень страшно. Он остался совсем один, оторванный от своего дерева, влекомый только одному ветру известно куда. Прямо над ним клубились облака, а далеко внизу виднелась земля. Он летел так высоко, что самые большие деревья оказались ему меньше ветки, на которой он рос. Такой красоты он никогда еще в своей жизни не встречал. Под ним пролетали золотые леса и багряные поля. Синей змейкой велась река между крутых берегов. Страх куда-то исчез, остались только восторг и радость от полета. И понял тут листочек, что если бы он остался на дереве, то никогда не увидел этой красоты. Просто высох и состарился бы на своей ветке. Ему вдруг стало грустно, что его друг, старый лист, не видит всего этого. «Как жаль, что ты побоялся оторваться от своей веточки, дружище!» – подумал он. Как вдруг рядом раздался скрипучий голос. «Что все вертишься? Уже с ветки слетело, все вертишься!» Листочек не поверил, обернулся и радостно засмеялся. Старый скрипучий лист летел следом за ним, ворча для порядка. «Я решил проводить тебя до места, а то заблудишься еще. Привязался к тебе, век можно просидеть на дереве, сморщившись и превратившись в старый сухарь, а жизни настоящей так и не увидеть». Они летели, а под ними проплывали леса, поля, деревни и реки. И так им было хорошо, и казалось, что совсем не страшно лететь в далекие дали северным ветром. Текст читала Елена Андреева.